Глава 11. Ничего, ничего. Я выберусь. Я вернусь в свой привычный мир. К тому, кого люблю. Это все для Сережи. Просто практика. Легко можно представить, что я снова на курсах, а это не огромный живой член трется об мою щеку, а резиновый. Я могу это сделать. Могу пережить и это унижение. Просто закрыть глаза и мысленно унестись в то время, когда я делала это любя, стараясь, а не с отвращением и попыткой побыстрее закончить все. Обхватить член, протолкнуть глубже. Превратить это в очередной урок жизни, когда ради чего-то ценного и важного –